И теперь придется сотрудничать с нынешним начальником милиции Шкуратом, который очень не нравился Топоркову. Кстати, Шкурат же пригласил его на свой день рождения. Но Топорков поблагодарил за честь и ответил уклончиво. Что он там не видел? Будет грандиозная пьянка, бахвальство Шкурата, подношение дорогих подарков, льстивые тосты. Все то, чего терпеть не мог Топорков. А если еще вспомнить казацкую вольницу, которой славилась Новоорлянская, да не раскрытые дела на совести местного отделения милиции, то кроме возмущения никаких чувств Топорков к тамошним правоохранительным органам не испытывал во главе с их начальником. Ходили слухи, Шкурат не гнушался брать взятки, да и с криминальными элементами якшался. Но это еще надо выяснить и доказать. А тут со своими делами управиться бы. Топорков стал готовить доклад прокурору города. Скорее всего, после того, как прокурор вынесет отдельное постановление о соединении дел, возглавить следственную группу поручит Топоркову. Значит, заодно нужно подготовить список следователей, которые войдут в следственную группу. Топорков принялся за составление списка, рука быстро побежала по бумаге. Прокурор города совсем недавно получил назначение в Тихорецк, в местной обстановке разбирался еще не очень, людей не знал. Покончив со списком, старший уполномоченный немного расслабился, обдумывая насущные вопросы и раскачиваясь на стуле. Тут же вспомнил о цыганском племени, которое привольно чувствовало себя на вокзале, обворовывая и обманывая простодушных пассажиров. Не хватало зла и на пассажиров. Зачем вступать в контакты с цыганами? И так ясно, что ничего хорошего из этого не получится. А эта студентка, ну дура дуры. Это ж надо добровольно отдать деньги цыганам. Да хоть что они посулят. И золотые горы, и принц на белом коне. Но ведь нельзя все принимать на веру. Очень беспокойное место службы досталось Топоркову. Да никуда не денешься. На пересечении двух железнодорожных магистралей порядка быть не может. Сюда стекаются криминальные элементы со всей страны. Вот и приходится во всем разбираться, не говоря уже о том, что и во всем крае чем дальше, тем страшнее. То убийства, то грабежи. А сотрудников, как водится, не хватает. Столько ментов за последнее время ушли в охранники, хоть плачь. Чисто по-человечески понять их тоже можно. Фирмы и магазины им платят больше. Но куда же девается совесть и честь у людей, которые выбрали своей профессии такую ответственную и нужную работу, как охрана порядка? И как же бороться с возрастающей преступностью, если элементарно не хватает людей? Топоркову уже предлагали выгодные места. Последнее было очень заманчивым — возглавить службу безопасности мэра Тихорецка. Но, во-первых, Тимофею Ивановичу не нравился мэр, нехорошие слухи ходили о нем. Видно, в нынешнем мире каждый начальник стремится любой ценой урвать куш побольше. Местные бизнесмены проторили тропинку в мэрию, и Топорков собственными глазами видел, как мэр выходил с очередным новым русским из здания мэрии чуть ли не в обнимку. Лих подкатывала крутая иномарка, и оба садились в нее, что-то весело обсуждая. Во-вторых, жена мэра открыла несколько магазинов и довольно ловко справлялась с доселе неизвестным ей бизнесом. Совсем недавно она работала заведующей кадрами консервного завода. Спрашивается, откуда средства? Словом, иметь с ними дело и прикрывать откровенных взяточников Топорков категорически не хотел. В дверь постучали. На пороге опять появился Королев. «Ну, а теперь кого привел?» — спросил Топорков, увидев довольное лицо подчиненного. «Карманника!» — радостно объявил Королев. «На вокзале шустрил. Я его по горячим следам поймал. Терся возле кассы, высматривал, куда пассажиры кошельки прячут. И я его прямо за руку схватил, в чужом кармане. крику было.